Каждый раз они почему-то плакать принимаются. Ой, как я не люблю женские слезы! Мы же с тобой договорились, — увещевал его Антон. Не будь маятником. Не могу я туда, понятно? Жду тебя здесь. Ну, я, не подумав, согласился. И вообще рано еще что-то говорить. Завтра придет поезд, узнаем новые подробности. Тогда и... Плетнев с досадой махнул рукой. Да иди уже, наконец, Петя, ну, прошу тебя, она... Ей сейчас любая весточка от него нужна, даже такая. Щеткин вздохнул, помедлил, словно надеялся, что Антон передумает и присоединится к нему. Но Плетнев вцепился обеими руками в руль машины, как будто это был его надежный якорь. Ну, ясно, придется идти одному. Ох, как не любил Щеткин объяснений с женщинами. Тем более такого рода, когда приходилось приносить плохие вести. Еще раз красноречиво взглянул на мрачного друга и открыл дверцу машины. Плетнев напоследок кратко проинструктировал его. Ты там это... помягче. Сам знаю. Щеткин неохотно потащился к подъезду, заготавливая на ходу подходящие фразы. Он был уверен, что Плетнев провожает его взглядом. А потом будет смотреть на окна турецкого, представляя себе происходящий разговор. Ирина как будто ждала под дверью. Открыла сразу же после первого звонка. Щеткин взглянул на ее осунувшееся лицо и огорчился. Выглядела она совсем паршиво. Он с досадой подумал о том, что те слова утешения, которые подбирал, пока поднимался к ней в квартиру, вылетели из головы напрочь. А она уже кинулась к Петру и схватила его за руки. — Что, Петя, что вы узнали? Щеткин успел только переступить порог. Он принюхался и удивленно спросил. — Ир, ты что, курить начала? Табаком пахнет. — Я зайду. Она кивнула и нетерпеливо ждала, пока он вытирал ноги у порога. — Ну, хватит уже, заходи скорее, что ты узнал? Ирина бестолково суетилась, мешая ему зайти в комнату. И он начал прямо с порога. Да все отлично. Нашли машину. В смысле, Антон нашел. Недалеко от площади трех вокзалов. Так что мы пришли к выводу... Боже мой! Он еще в таком состоянии за рулем был. Слава богу, цел. Значит, уехал дальше. Не тяни. Ой, что это я? Заходи скорее. И потащила его за рукав в комнату. Щеткин послушно пошел за ней, на ходу расстегивая куртку. Ну вот, отработали мы, значит, почти все направления. Его имени среди пассажиров нет. Он взглянул на Ирину. Ее глаза расширились, в них стоял страх. Ир, да все отлично. Щеткин вспомнил, с какой миссией пожаловал к Ирине и принялся ее утешать. Теперь мы знаем, где он. Ну, почти. Завтра приедет поезд, Новороссийск-Москва, тот, на котором он 3 дня назад уехал. Мы допросим проводников. Когда Ирина заговорила, ее голос дрожал, и Петру стало ее жалко. Он едва удержался, чтобы не погладить ее по руке. Если он не брал билет на свое имя, как вы узнали, где он? Ну, тут целая история. Билет... А не на его имя. Это так, но он существует. Мы в компьютере видели копию. Факт тот, что проводник у него билет взял. Знаешь, они их в такие планшеты складывают, в карманчики. И сверху пишут, куда едет пассажир. А когда пассажир выходит, проводник билет возвращает. Ну, Саша, короче, сошел раньше и билет не забрал. Ирина пошатнулась и села на стул. Ее лицо еще больше побледнело. Щеткин испугался, что она сейчас хлопнется в обморок. «Ирочка, Ирочка, все нормально. Ребята из транспортной милиции сообщили, что в Новороссийске Щеткин не выходил». «Кто?» — изумленно уставилась Ирина на Петра. «Он билет на мое имя взял. Нам просто крупно повезло. А ведь смог придумать какого-нибудь мифического Тюткина. Мы тогда сроду не догадались бы». Я к чему? А к тому, что раз он в Новороссийске не выходил, круг поисков сужается. Ведь из Новороссийска тоже мог бы махнуть куда подальше. Щеткин вытащил из кармана носовой платок и принялся вытирать вспотевшее лицо. — Тьфу, как с этими женщинами трудно.